Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Так интересно. Слава Господу. Я был на конференции 2 недели назад, и там один пастор, который очень хорошо и, ну, так знает Бога, он рассказал одну притчу. А, сектор видно. Хорошо, простите, давайте тогда двигайте туда, куда надо. Он рассказал одну притчу, а у нас в церкви нельзя анекдоты рассказывать, мы притчи рассказываем. Притчу о последнем времени, о том, как... Сейчас мы... У нас, ага. О том, как последний день суда. Бог решил собрать всех мужчин до того, как они умерли, и судить их. Всех мужчин со всей земли. И сказал, чтобы справа встали от него те... Мужчины, которые были подкаблучниками, просто полностью подкаблучниками, а слева встали те, которые были главою в семье, настоящими главою. И вот справа от Бога выстроилась многокилометровая очередь до горизонта подкаблучники. Слева стоит один. Господь вышел, посмотрел тех, кто справа, говорит, ну как вы, я же сказал быть главою. Поворачивается к этому одному, ну слушай, расскажи им, пока еще, это предварительный суд, они все вернутся домой. Расскажи им, как тебе удалось, что ты сделал, почему ты здесь стоишь. Дал ему слово, он говорит, да мне жена сказала здесь стать. Это притча, хорошо? Моей жены здесь нет, слава Богу. Сегодня наша тема, мы церковью входим в период, когда мы 2 недели... Вы, которые гости, пришли к нам, добро пожаловать присоединиться. Но мы 2 недели будем говорить на тему благости Божией, что Бог добрый, Бог хороший. Скажите, Бог добрый. В богословии христианском о Боге и у католиков, и у православных, и у нас с вами, католических, православных, протестантов, у нас у всех один Бог, триединый Бог, Отец, Сын и Дух Святой, и у Него 2 основных качества. Он великий, всемогущий, и Он добрый, Он благой. И вот о благости мы будем говорить эти дни, эти 2 недели. Это фундаментальное понимание. Без этого вся наша вера христианская, она будет зыбкой. Мы будем не доверять Богу, будем бояться Его. И одно из значений слова веры, когда верить Богу, значит доверять Ему, просто довериться Ему. Я слышал, как миссионеры приехали в африканское племя, и они переводили, изучали язык этого племени и переводили Библию. И никак не могли найти подходящее слово для глагола «верить». «Верить». Что значит «верить»? Это племя говорит, ну что значит «верить»? И «верить». И вот они сидели, рассуждали в доме миссионера. И потом, наконец, когда один из этих местных жителей, они долго обсуждали, и один из местных жителей сидел на стуле, и потом, что сделал этот житель? Он сидел прямо, потом взял, так вот на спинку облокотился. И тогда миссионер сказал, что ты сейчас сделал? Говорит, я облокотился, я оперся, я откинулся на спинку стула. Говорит, а как это слово на вашем языке? Он сказал, говорит, вот это слово и означает верить, опереться. Ты можешь опереться, облокотиться. Ты можешь откинуться на Бога. Не в смысле откинуться, а в смысле опереться, облокотиться, довериться Ему. Он поддержит тебя. Это означает слово верить. И наша вера, она вера в доброго, благого Бога. Если наш образ Бога искажен, а он искажен был грехопадением, то тогда нам сложно доверяться Богу. Мы будем сидеть, наша вера христианская будет похожа на сиденье, на краешке стула. Вот так аккуратненько мы будем бояться всего. И она будет неэффективна, она будет недейственной. И мы не сможем получить все то доброе, что Господь своей смертью на кресте для нас купил. Потому что Библия говорит, что Христос умер и воскрес, чтобы мы имели веру и упование, надежду на Бога. Чтобы мы могли доверяться Ему, полагаться на Него. Почему? Давайте мы немножко основание посмотрим. Бытие 3 глава. Почему у нас есть у людей недоверие к Богу? Почему нам сложно на Него положиться? Потому что было грехопадение. Бог создал человека, Адама и Еву, создал этот мир, все было прекрасно. Бог создал нас для общения с собой. Адам и Ева, Бог создал Адама. Посмотрел на него, все, что творил, хорошо, потом сказал, одно нехорошо, Адам один. И вот он для Адама создал помощницу Еву, им было классно. Эдемский сад означает изобилие, наслаждение. Но в Бытие 3 главе мы видим, как в эту идиллию, в эти взаимоотношения человека, мужчины и женщины, и в отношении человека и Бога вкрадывается враг, вкрадывается дьявол, это падший ангел, архангел, с тем, чтобы, богословы говорят, что когда Люцифер, архангел, Люцифер был сброшен с неба на землю, он потерял славу, величие, он был создан для того, чтобы прославлять Бога. И потом Бог создал человека, и человек был венцом творения, человек был создан прославлять Бога всей своей жизнью. И дьявол из зависти, что он потерял свое положение, он теперь пытается отомстить Богу, он пытается растоптать, унизить, просто убрать конкурента. Потому что дьявол говорил: я взойду на гору Божью, я среди звезд Божьих, короче, поставлю свой престол. И возгордилось его сердце, была найдена гордыня в нем, он сбунтовался против Бога и был сброшен, низвергнут. И вот эта зависть, стремление, я не знаю, отомстить Богу. Бог отомстить не мог, но пришел к человеку. И что он делает? Как дьявол пытается вот подорвать веру? Или, поймите, человек ходил не верой, он ходил видением. Человек, Адам и Ева видели Бога. Бог приходил к ним в прохладе дня и общался в прохладе дня. Они могли потрогать его. Они видели его своими глазами. И вот враг приходит, когда Адам, не знаю, пошел где-то, говорят, когда дьявол обольщал Еву, Адама не было. Честно говоря, не знаю, вот где он был. Возможно, Адам полез на дерево ветку наклонять для Евы, для этого плода. Не знаю, в свете анекдота, который был рассказан, из притчи вернее. Но враг приходит, и смотрите, что он делает, какова его тактика. Что он говорит Еве? Он пытается оболгать характер Бога. Его слова направлены на то, чтобы подорвать веру, подорвать понимание того, что Бог благой. Он атакует благость Божью. Смотрите, что он говорит. Бытие 3 глава 1 стих. Змей же, дьявол пришел в форме змеи. Змей же был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене. Итак, дьявол приходит в форме змея к Еве и говорит: подлинно ли сказал Бог? Смотрите, первое, в чем дьявол бросает тень сомнения, а правда ли Бог говорит? Бог обманывает? Или можно ли довериться Божьему Слову? Можно ли доверять Его Слову? Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? Не ешьте ни от какого дерева в раю. То есть первая ложь, если мы будем писать, первая ложь, которую он сеет, подлинно ли сказал Бог? Бог может обманывать. Бог может обманывать. Подлинно ли сказал Бог? Вторая ложь. Не ешьте ни от какого дерева в саду. То есть Бог ограничивает вас. Бог прячет от вас. Он ограничивает, не позволяет вам кушать. Не ешьте ни от какого дерева в саду. Бог сказал в Бытие 2 главе: от всякого дерева, Адам, ты можешь есть. От всякого. Но дьявол лжет и говорит, что Бог, он обманывающий. Он ограничивающий. Следующее. И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, но только плодов дерева, которое посреди рая, сказал Бог, не ешьте, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Нет, не умрете. Опять же, он говорит, Бог обманывает вас. Бог лжет вам. Он скрывает от вас. Он, можем сказать, что ложь дьявола, что Бог скрывающий что-то от вас. Скрывающий. Позже мы увидим, что Бог сокрыл тайны свои для тех, кто верит во Христа. Бог действительно скрывает что-то, но не от нас, а для нас. Для того, чтобы мы исследовали, узнавали Его и открывали то, что для нас сокрыто. Но дьявол говорит, он скрывает от вас. Нет, не умрете. О, он скрыл от вас что-то очень важное. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Ага, Бог скрывающий, что еще? Смотрите, дьявол лжет на характер Бога. Бог боится конкуренции, дьявол говорит. Если вы вкусите эти плоды, вы будете как боги. Бог боится конкуренции. Вы будете как боги. Что еще? Знает Бог, что вы станете как боги. Бог ограничивает наш рост. Он не хочет, чтобы мы росли. Вы знаете, что самое-то интересное, что они уже были образом и подобием Бога. Они были Его образом и подобием. И в общении с Ним, общаясь с Ним, они должны были больше и больше познавать Его и расти. Вы знаете, сколько мне довелось встречать людей Божьих, которые ходят с Богом долгое время. Сейчас я был на конференции в Канаде, и там проповедовал человек, его зовут Рэнди Кларк, ему около 80 лет. Было 3000 человек в зале. Он проповедовал 25 лет в церкви в Торонто, и во время его проповеди Дух Святой сошел на людей. Послушайте, в зале было 120 человек. 120 человек, и пастор, который молился полтора года о пробуждении, молился: «Господи, дай нам пробуждение, пусть Твой Дух Святой сойдет, мы хотим видеть Твою славу, Твое присутствие, мы хотим видеть, как люди исцеляются, как Ты исцеляешь людей». И вдруг во время, вот они пригласили гостей, и гость проповедовал, и вдруг во время проповеди Дух Святой сошел на 120 человек, и 80% из них не смогли устоять от силы Божьей, упали на пол, кто-то стал на колени, кто-то упал на пол, кто-то давай плакать, а кто-то, не зная, как реагировать, давай смеяться. И пастор стоит на это, смотрит: «Господи, я не это просил». Что происходит? Они попадали все. И, ну, как-то служение закончилось, потом, говорит, спрашиваю людей, причем это канадцы, это достойные люди, которые, ну, знаете, канадцы такие, это как, это как сибиряки только с Северной Америки, замороженные такие, достойные, чтобы, И вот эти люди, они плачут, они стоят на коленях, смеются, и пастор напугался: «Что происходит?» А после он стал изучать историю церкви и увидел, что да, и в Библии, например, когда Соломон освящал храм, и слава Божья сошла, наполнила храм, священники не могли стоять по причине славы Божьей. Когда Иисуса пришли взять римские солдаты, первосвященники, они сказали, Иисус сказал: «Кого ищете?» Иисус сказал, они сказали: «Иисус», он говорит: «Это я», и они упали на землю, потому что слава Божья была явлена. И потом пастор стал спрашивать людей, которые вот они встали, а некоторых кое-как поднимали с ног, потому что они как пьяные были, просто тяжелые. Говорит, вот пастор только спрашивает: «Что с тобой было?» Этот человек говорит: «Послушайте, все эти люди, которые...» А знаете, что стало происходить? Слух об этом разнесся, и следующие 12 лет они каждый вечер собирались, каждый вечер. Через несколько месяцев со всего мира стали приезжать люди, по 1000-1500 людей каждый вечер были эти богослужения. И всегда все заканчивалось одинаково. Дух Святой сходил, и люди не могли от присутствия Бога, от славы Его стоять на ногах. И мне хотелось, говорит, пастор, говорит, Господь, как-то нельзя по-другому, у тебя очень странные средства. Но он стал спрашивать людей, что они переживали в этот момент. Вот когда он встал на ноги, человек: «Что с тобой было? Ты нормальный, Русик, ты нормальный человек, но что ты лежал, что ты хохотал, что ты переживал?» Все эти люди сказали, что с ними происходило 5 вещей. 5. Первое, говорит, первое, что они переживали, Божью любовь. Божью любовь. Они чувствовали, ощущали, как Бог их любит. Они плакали, рыдали, потому что переживали это принятие, Божью любовь. Один епископ, который приехал с Южной Африки, епископ, он был очень... В 2 года его отдали в детский дом. Это наложило отпечаток на его жизнь. Он был достаточно жестким человеком. И, говорит, в видении, когда я лежал, говорит, и плакал, говорит, я увидел в видении, как я сижу, и ко мне на колени залажу, я 2-летний. И я вижу себя этого маленького мальчика 2-летнего, и мне стало его так жалко. Я говорю: «Ты мой такой хороший». И я обнял его, и я в этот момент я принял себя. Я принял себя, я получил исцеление. Оказывается, что Бог меня принял вот так, как я сейчас взял на колени этого мальчика. Бог меня принял, я принят Богом. И, говорит, я принял себя. Я получил исцеление, и я вернулся домой другим человеком. Поскольку я себя принял, стал людей принимать, людей любить. Люди переживали Божью любовь. Второе, они влюблялись сами в Бога. Влюблялись в Бога. Они вставали под градусом, веселые: «Вау, Бог такой хороший, Бог такой дивный, Бог такой чудный». Третье, что с ними происходило, они начинали делать добро людям, делать добро другим людям. Ну, не так, что, знаете, догнать человека и причинить добро. Знаете, как бабушка, через дорогу переведу. Не надо мне, пойдемте, бабушка. Нет. Четвертое. Они влюблялись в Слово Божие, в Библию. В Слово Божие. Библия открывалась им. Они начинали за поем читать Библию, и Библия становилась для них открытой. Пятое, что с ними происходило, они начинали говорить о делах Божьих, о его любви другим людям. Начинали говорить другим о Христе. Другим о Христе. И шестое, что происходило, они потом видели, люди получали исцеление от внутренних ран, от боли. Одна женщина, она работала врачом-психологом. И врачом-психологом, и она проходила лечение 5 лет, потому что в детстве у нее была очень тяжелая история с отцом. И она 5 лет училась, лечилась у психотерапевта, у своего психотерапевта. То есть врач-психолог, семейный консультант и сама лечится. Нормально, да? И у нее были неврозы, у нее были срывы. И она принимала терапию. Приехавший и вот переживший, вот 3 дня бывший в этом присутствии Бога, переживая его присутствие, ощущая его любовь, я вернулась домой, пошла к врачу, и врач осмотрел ее, послушал ее, проследил за несколько недель, говорит, вам не нужна терапия, вы абсолютно исцелены. Нормально, да? Божья любовь, аллилуйя, Бог любит нас. Ну вот это вот, то, что произошло в Эдемском саду, это отравило наше сознание о том, какой Бог. Это исказило наше восприятие Бога, и что сейчас, чем Бог занимается? Бог сейчас исцеляет, Он лечит наше искаженное восприятие Его. Он говорит, что я люблю тебя. Не так, как в уральских пельменях. Я люблю тебя. Кто смотрит? Хорошо, простите. Я посмотрел у жены однажды. Я не смотрю. Ой-ой-ой, люди переживали исцеление. Исцеление. Мое чувство, когда я был... еще один епископ, другой приехал. Поймите, это были люди, которые... Мужи Божьи туда приезжали. Богословы, которые в семинариях преподают, которые проповедуют... Множество людей, стадионы собирают, евангелисты. Вот один такой евангелист приехал, и он говорит, первый вечер, когда за меня помолились, сила Святого Духа сошла на меня, и я лежал, не мог встать. За меня молились 2 часа, последние полчаса я начал смеяться. Смеюсь, думаю, ха-ха, интересно, ладно. Но мне хорошо, думаю, ну все, как бы это, так вот, немножко скептически. На следующий день, говорит, я вышел на сцену, вот так же время свидетельств, чтобы рассказать, что со мной произошло. А он ехал проверить, ну это от Бога и не от Бога все это. И первое, он сказал 3 слова. Это от Иисуса. И опять упал от силы Божьей. Я, говорит, лежу, встать не могу. Мне неудобно, неприятно. Я не говорю, что все должны падать. Нет, это было движение Божье там. Но если кто-то из вас упадет, ну, мы поднимем, хорошо. Мы оставим вас лежать. Но послушайте, я лежал 2 часа на сцене. Мне было неудобно, неловко, стыдно. Что на меня все смотрят? Я лежу вперед ногами, на ботинки все смотрят на мои. И говорит, и в этот момент Иисус со мной заговорил. Он спросил, Иисус, что ты делаешь со мной? Иисус сказал ему, ты годами служил, ты отдавал. Сейчас, когда ты лежишь, ты не можешь никуда бежать. Я наполняю тебя моей любовью, моей силой. И потом этот евангелист, он свидетельствует, до этого события я проповедовал 3 вечерних собрания, я был уставший потом до невозможности просто, и в себя приходил несколько дней. Сейчас, говорит, я проповедую 3 вечера, провожу дневные семинары, и я как огурчик, ни следа усталости. Почему? Потому что Бог наполнил его своей любовью. А любовь Божья никогда не перестает. Аллилуйя. Она не устает, не перестает, не кончается. Аминь. Аллилуйя. Слушайте, я смотрю на вас, мне все притча опять, у меня другая притча приходит. Аллилуйя. Мы нуждаемся в Божьей любви. Вы слышите? Аллилуйя. Другую притчу расскажу. У нас будет в церкви супружеский курс, это притча оттуда. 50 лет юбилей у папы с мамой. И дети решают подарить им, и они всю жизнь ссорились, ругались, короче, почем свет стоит просто, но дожили до 50 лет вместе. И вот дети решили сделать им подарок, оплатить визит к самому дорогому семейному психологу в городе, какой только есть. Пусть на старости лет хоть решат проблемы, но поможет им и проживут в мире, в спокойствии. Когда они подарили этот дорогущий билет, абонент к психологу, старики, дед с бабкой посмотрели друг на друга, на детей, и давай их ругать, бронить потом друг с другом. Им сказали, что все, деньги нельзя вернуть, нужно идти. Короче, в тот день они поехали к психологу, по дороге ругались, зачем это нужно, лучше бы деньгами дали вообще дети. Муж не там припарковал, она ему плешь проела. Перед дверью к психологу, как звонить, они ругались. Потом позвонили в дверь, он пригласил их, они зашли, сели. Когда он задал им один вопрос, они забыли про него, и давай опять ругаться, снять отношения друг с другом. Психолог был умный, обученный, он знал, что нужно выслушать людей. Он слушал 10 минут, 15 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут. Пытался вставить что-то, молчи, не мешай нам, короче. Потом этот врач, психолог не выдержал, треснул ладонью по столу и сказал: «Хватит!» Дед с бабкой подскочили. «Хватит!» он сказал. «Сейчас я сделаю то, что никогда не делал в моей врачебной практике». Он встал из-за стола, подошел к старушке, поднял ее за плечи и поцеловал долгим продолжительным поцелуем в губы. «Муа!» Поставил ее, повернулся к деду и сказал: «Вот что нужно этой женщине, по крайней мере, 3 раза в неделю». Дед посмотрел на него, на жену, сказал: «Хорошо, в понедельник, среду и пятницу я буду привозить ее к вам». Что он хотел сказать, послушайте? Он хотел сказать, что эта женщина нуждается в любви. Я хочу сказать тебе, что ты ссоришься, ты ругаешься, ты себе места не находишь, потому что ты нуждаешься в любви и любви Бога Отца. Папа хочет обнять тебя, поцеловать тебя. Аминь, аллилуйя. Что ж такое-то сегодня, аллилуйя. Притчи, я никогда не рассказывал притчи. Хорошо. Итак, смотрите, наш путь к Богу Отцу, наш путь к любви Бога Отца, твой христианский путь. Вот ты стал христианином, ты родился свыше. Каким-то образом ты поддался, ты поверил, что Бог тебя любит, раскрыл свое сердце и пропустил Слово Божье. Дух Святой вошел в тебя, растопил твое сердце, и ты родился свыше. Ты почувствовал: «О-о-о, как хорошо! Люди, которых кругом ты ненавидел, вдруг стали такие милые, хорошие. О, это любовь Божья проникла в твое сердце. Ты идешь, улыбаешься, где раньше ты собаку спускал полкана, не спускаешь. И так все хорошо, но потом куда-то это уходит, и тебе начинают говорить: а Бог, вот знаешь, Бог вот так вот делает. Вот ты вот давеча ногу сломал, это Он тебя учил? А как тебе еще дурака научить, как не ногу сломать тебе, голову не проломить?» И как-то потихонечку вот эта любовь, которую мы пережили, первую выветривается. Бог не хочет, чтобы она выветривалась. И придя ко Христу, у нас есть путь теперь, придя к Богу, у нас есть путь, когда мы идем в познание Его благости, в Его любовь. Когда мы, у нас есть путь к Отцу, к сердцу Отца. И этот путь можно изобразить следующим образом. Опять у меня притча пришла. Что ж такое-то? Это кто-то приехал, любит притчи. Никогда такого у меня не было. Скажите же, да? Я нормальный пастор, я не рассказываю притчи. На международном форуме российская делегация задает вопрос эксперту там, короче, по как выйти России из кризиса. В России экономический кризис, как выйти из кризиса. Один эксперт встает, важный, там, я не помню его фамилию, имя, и он говорит такую фразу. Говорит: ну как нам выйти из экономического кризиса? Как, вот, чтобы денег было больше? И он говорит: economy. Ну, economy по-английски, экономия. Economy. И он говорит: economy, just economy. Русская делегация: ну ладно, economy, так economy. Economy, так economy. Так вот, наш путь к сердцу Отца, вот иконами, да, путь к Отцу, он проходит как бы через 3 фазы. Первая фаза – наше восприятие Бога, мы пришли к Богу, ну как-то мы покаялись, не знали, и нас просто евангелист сказал: «Приди к Иисусу, у тебя все будет!» И ты такой: «Да ради Бога, у меня ничего нет, пусть все будет!» Пришел и аллилуйя, вот стал христианин, стал ходить в церковь. Но вот есть первая фаза, вторая фаза и третья фаза. Первая фаза, первый этап, скажем, этап. Мы по этапу сейчас пойдем. В свободу пойдем, хорошо? В свободу пойдем. Первый этап, первая фаза. Бог гневливый, Бог мстительный. Это твое восприятие Бога. Бог гневливый. Бог гневливый и мстительный. Здесь первое время ты к Богу пришел, но тебе внушили, или у тебя впечатление, что Бог, он христианская жизнь – это хождение по канату, по лезвию меча, вот так вот балансирование, не дай Бог оступишься, и все: полетел, Бог, ты куда, я, вот, держи меня, и Бог такой: ага, я же говорил тебе, не лезь туда. Наше представление, что Бог гневливый и мстительный. Почему? Потому что наше сознание, помните, было отравлено ложью сатаны. Это он Адаму сколько там 4 лжи посеял. Это ложь, что умножалась, семена умножались, и мы, у нас Бог, вот, ну вот в общем сказать, он гневливый и мстительный, но он твой Бог. Ну раз уж ты в него уверовал, ну придется теперь с ним жить. У меня это выразилось, и если мы на этом этапе остаемся, беда, потому что мы будем ожидать, мы будем верить, и мы будем искать такого Бога. И дьявол проследит, чтобы вот эти вещи, которые мы ожидаем плохие, они происходили в нашей жизни. Например, из моей жизни до покаяния я был очень неуверенным человеком. Очень. Сейчас я понимаю, у меня была крайне низкая самооценка. Сейчас Бог это лечит, слава Богу, с вашей помощью. С его помощью. Бог лечит это. Но я лечил мою низкую самооценку, когда человек очень маленький внутри, неуверенный в себе. Я лечил это тем, что я издевался над людьми, подкалывался над ними, вот эти издевки, и я их опускал. Когда ты другого опускаешь, ты как-то повыше. Вы заметили, вот люди, которые, если у вас такая есть штука в жизни, вы постоянно издевки, подколы такие, подколы, это вы маленький внутри, вы не исцеленный. Махонький, такой тю-тю-тю. Это нужно кого-то такой тю-тю, прямо так вот, чтобы он меньше стал. И вот, и я подкалывал, особенно и девушек подкалывал. О, я был извращенцем просто в подкалывании девушек. Просто. Я их не трогал, я их боялся, поэтому я их подкалывал, издевался просто. Они плакали, рыдали, их женихи приходили мне морду лица бить просто. И вот, когда я покаялся, я все христианином стал, у меня внутри в голове такая вот эта Боги картина, что Бог теперь отомстит мне, что я такой гад, такой к девушкам относился, и Он даст мне такую жену. А еще, памятуя, Бог зная мою лень в молитве, потому что я мало молюсь, Он даст мне такую жену, что, которая будет молитвенным стимулом таким, электрошокером, чтобы я молился. То есть я утром, я думал, Бог даст такую жену, что я утром просыпаюсь, смотрю налево, вижу ее, так, ура, багадагадай, о, Господи, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, 300 раз Отче наш, и потом, милая моя, аллилуйя. И я верил, что Бог даст мне такую жену. Старую, морщинистую, лысую. Не, ну нормально, если, ну как, я не против такой жены, если, ну, такой жены, если, ну, 70, тебе 80 лет, нормально абсолютно, но мне было 20 лет. И я чуть-чуть не женился просто. Вот чуть-чуть вот это не произошло. И именно почти на таком вот. Она хорошая сестра, но мой страх почти привел меня к этому. Ой-ой-ой. Вторая фаза. Вам интересно это или нет? Вы хотите оставаться здесь или пойдем дальше? Или сейчас скажем все, с миром Божьим идите. Второй этап. Называется так. Бог временами добрый. Ой, слава Богу, уже легче. Второй этап называется «Бог временами добрый». Просветы уже какой-то уже небольшие среди туч. «Бог временами добрый». Что у нас здесь? Здесь, аллилуйя. Мы уже поняли, что Он уже верный, более-менее. Но здесь мы верим, что Бог... Давайте вот так вот. Что Бог здесь, Он создает для нас трудности, гадости, пакости мелкие. И потом спасает нас, приходит. И мы должны, о, спасибо, Господи, слава Тебе. Так смотрите на меня. Кто в этом этапе? Аминь, брат, аллилуйя. То есть здесь что делает так? Бог создает трудности тебе, чтобы воспитать тебя, чтобы из тебя дурь выбить. Грешную просто. Вот тут уже не смеетесь некоторые, потому что здесь-то как да ха-ха, хи-хи, а здесь уже Бог создает трудности и героически тебя из них спасает. Спасает тебя из них, чтобы ты ему воздавал хвалу. Мы вчера сидели, вот эту ложь мы вчера нашли, я в одну семью пришел, разговариваем, и они молились, Бог, какую ложь мы тебе верим? А ложь оказалась в том, что Бог время от времени создает трудности в бизнесе, денег нет, заказчиков нет, суды подают, это Бог создает. А потом героически спасает, и мы его славим. Это похоже на то, что взять, это у них есть 4-летний, сколько, 4-5 лет? Ладно, 4-летнего ребенка, маленькую девочку, папа с мамой взяли, шли-шли по улице, видели лужу грязи, так и переглянулись. Ха-ха, давай, раз ее в грязь. А там не грязь, там люк на лицо, она тонет такая, кричит, мама, папа. Мы такие, ха-ха, игрушки не собирала. Собаке глаза выкалывала, и потом раз, вытащили. Она, мама, папа, я люблю вас, я славлю. Кстати, где телефон опеки? Хочу позвонить, чтобы вас решили родительских прав. Некоторые, у вас застывшие каменные лица сейчас. Такого Бога Отца на земле судили бы просто, в суд бы, родительских прав. Ну, дьявол внушил вам, что Бог такой. Создает тебе трудности, чтобы воспитать тебя. Да, трудности приходят, скорби приходят. Но не Бог их автор. Ага. Мы об этом чуть позже поговорим сейчас. Следующее. Но Бог хочет вести нас вот из этого. Трудности приходят. Послушайте, здесь мы верим, что Бог искушается злом. Бог искушается злом. Искушается злом. Что это означает? Что он сидит на небе и думает. Отец говорит Иисусу, давай проверим Лешу. Будет он меня любить со сломанной ногой или нет? Вот с двумя нормально любит. Вот это такая мысль. Вот Бог не искушается злом, но здесь мы верим, что Бог такие вещи с нами делает. Нам тяжело с этим расставаться, послушайте. Но все-таки Бог хочет вести нас в третью фазу. Третья фаза, она называется так, третий этап. Бог добрый всегда. Бог добрый всегда. Да ладно, я тебе говорю. Бог добрый всегда. И это путь, который мы проходим. И вот здесь Бог добрый всегда, Он всегда благ, или как один проповедник говорит, Бог всегда в хорошем настроении. То есть вот эта фаза, минус, у нас Бог отрицательный. Здесь у нас Бог, Он нейтральный. Слава Богу, ничего сегодня плохого не сделал, уже хорошо. Денег не дает, но по крайней мере не забрал. Здесь нейтральный, то есть. Здесь Бог, вот в этой фазе, Он как бы безразличный. Безразличный. Тебе кажется, что ему все равно, что происходит в твоей жизни. Ему все равно, ему не до тебя. Он великий, он галактики спасает сейчас, там, не знаю, творит там. Бог безразличный. Здесь Бог добрый всегда. Здесь плюс Бог добрый, Бог хороший всегда. Это не означает, что вот здесь, а вот тут мы надели розовые очки и такие, а, Бог добрый, все хорошо. И здесь с нами происходят вещи непонятные, плохие, неудобные, и горе происходит, и плохие вещи. Они здесь тоже происходят. Но если мы не будем держаться вот этого вот тут, мы будем, если мы не держимся вот этого убеждения, что Бог добрый всегда, Бог всегда благ, это вытолкнет нас вот в эту сферу, и мы будем тратить огромные нравственные, эмоциональные силы на то, чтобы понять, почему это со мной произошло. И мы будем обвинять себя, что я не домолился, я не допостился. Мы будем обвинять себя, и раз я такой, то я Богу неугодный. Либо мы будем себя обвинять, либо Бога. И это не даст нам доверяться Ему. Бог зовет нас вот в эту вот. Он добрый, Он благой всегда. Его благость ведет нас к покаянию. Я знал, что сегодня будет... Ой, просто сказал, Бог, я это боюсь даже говорить просто. Я расшевелю осиное гнездо. Папочка, просто мне страшно даже в это туда палки сувать. Не боитесь? А я все равно скажу. Мы это две недели будем обсуждать. Вы мне будете кости мыть. Не мне. Вот, хорошо. Учение этого. Будем это обсуждать. Смотрите. Есть в Библии странные места. Одно из этих странных мест звучит для нас непонятно. Вот здесь благость Божья. Благость Божья ведет меня к покаянию. Благость Божья ведет к покаянию. К покаянию. Когда я вижу, как Бог благ, когда Петр пал на колени пред Иисусом и сказал, Господи, я человек грешный, выйди от меня. Когда Иисус своей благости дал ему столько этим рыбакам рыбы, что две лодки чуть не утонули. Они жили рыбой, они продавали ее, это было их обеспечение. И Божья благость, Божье изобилие привело Петра к покаянию, понимаете? Благость Божья ведет нас к покаянию. Закхей, мытарь, вор, предатель, он был Закхеем, он работал на оккупантов, на римлян, собирал подати, был налоговым инспектором и брал не только для римлян, и себя, и он воровал. И Иисус говорит ему, Закхей, слезай с дерева, пойдем с тобою к тебе. Народ теснил Иисуса, все хотели быть рядом с ним. Все хотели видеть чудеса, которые он делает. А Иисус идет и к недостойному, к негодному идет, к гаду идет. И Закхей, послушайте, говорит, Господи, если кого обидел, вчетверо воздам, половину имения отдам нищим. Благость Божья ведет нас к покаянию. Вы слышите? Благость Божья. Если мы не верим, что благость Божья ведет нас к покаянию, тогда мы будем вот здесь, а вот тут. Мы будем либо в первом, либо в втором. Что Бог наказывает нас. Наказание Божье ведет нас к покаянию. Наказание, когда бьет нас. Бог бьет всякого сына, которого принимает. Это место в Писании в Библии. Оно сложное. оно трудное. Но мы рисуем наказание какое? Наказание. Табуретку и по голове. Бьет, наказывает. Кто-нибудь когда-нибудь изменялся, если тебя били долго? Нет, Марина, спасибо большое. Тебя били. Внутренне твое, как внешне твое изменение можно заставить изменить. Однажды я смотрел фильм. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это ложь. Послушайте, здесь, если мы вот в этой фазе, то тогда мы верим, что Божье наказание, вот это все, когда у меня проблемы, это Божье наказание, Бог наказывает. Нет, это даже я в первой фазе. Когда у меня проблемы, любые проблемы, это наказание Божье. Это наказание Божье. Мы думаем, что проблемы – Божье наказание. Что он нас бьет, и Божье наказание ведет к святости. Кто-нибудь становился святым, когда себя долго бил? Мартин Лютер себя долго бил, лупил. Если ты себя долго будешь бить или дашь кому-то себя бить, ты станешь святым или нет? Как-то, скажи, не пробовал, но, наверное, надо попробовать. Ну, как бы, ну, мысль интересная. Если тебя долго бить, ты святым не станешь. Обозленным станешь. Однажды я поехал в один город, и там пастор с помощником говорит: Алексей, такой фильм вышел, там Бог так говорит, честно, так говорит. Я говорю: какой фильм? Пошли, говорит, «Ночной дозор». Я 5 минут посмотрел, короче, меня блевать, там они кровь пьют, рыгают эту кровь. Я говорю: не могу это смотреть. Не, пойдем, надо интересно. Я ушел, меня опять затащили через 10 минут. Я говорю: да не могу я это смотреть. Пойдем, Бог через него говорит. Я говорю: ну не знаю, но ну как-то мне через такие вещи не говорит. Потом уже последние 5 минут, концовка этого фильма. И я захожу, просто думаю, ладно, просто я сквозь пальцы смотрю, и там в конце такое завершение. Когда отец, который был в рядах света, и сын его, который решает вступить в ряды тьмы или света, и отец бьет этого князя тьмы, лупит его со всей ненавистью, с такой состервением, со злобой бьет его, и голос за кадром. А сын смотрит на отца, который солдат света, и с ненавистью, со злобой, со стервением лупит этого, и голос за кадром говорит: в этот момент ряды тьмы и света пополнились новым страшным противником. Сын решил вступить в ряды тьмы. Почему? Потому что видел, все это лицемерие у отца было. И когда я это смотрел, у меня холод по телу пошел. Я видел себя, когда я своего сына, он там не слушался, я его лупил. Бог говорит: знаешь, что ты делал в этот момент? Ты не воспитывал его, ты свою злость в него вгонял. Я плакал, рыдал, и говорю: Боже, прости меня, пожалуйста, прости. Когда тебя бьют, это не делает тебя святым. Благость Божья ведет к покаянию. Да, когда мы попадаем в проблемы, когда человек страдает, вот послушайте, многие люди говорят, приходят к вере, когда настрадался, нахлебался грязи, блудный сын наржался рожек. Говорит, вот страдания привели меня к покаянию. Страдания привели. Послушайте, в страданиях, вот в этом безобразии, в этом ужасе, в котором мы были, это благость Божья, которая пришла и тебя вытащила из этих страданий. Вы понимаете? Это благость Божья, что Он тебя избавил от этого, а не ввел тебя в эти страдания. Благость Его в том, что Он избавляет тебя от них, когда ты к Ним обращаешься. Но попали мы туда либо сами из-за своих грехов, либо из-за грехов других людей. Вы знаете, что посчитали, что 95% всех страданий, происходящих с людьми, происходит не из-за личного греха человека. Сразу скажу, когда мы страдаем, когда у нас проблемы, нужно задать себе вопрос: Господь, может быть, я согрешил? Нужно исследовать свое сердце. Если ты согрешил, Господь скажет тебе: ты согрешил. Покайся в этом. Скажи: Господь, какую ложь я верю? Бог скажет: какую ложь, все выдернули. Но послушайте, 95% всех страданий, усредненных взять по лицу земли, происходит не из-за личного греха людей, а из-за греха, совершаемыми другими людьми. Пьяный водитель на остановке справился с управлением, сбил остановку с людьми. Шахта, взрыв на шахте, погибло 126 человек. А потому что руководство шахты экономило на оборудовании, на безопасности и не откачивало метан. И таких случаев много, много, много, много. Но это не Бог, который, поймите, это последствия свободного выбора человека. Вот в самом начале, когда Адам, будучи штурманом, капитаном, кормчим корабля, который называется человечество, завел человечество, корабль в гавань, которая называется страдание, буря, несчастье. И мы родились на этом корабле, где волны, где смывает с палубы. И мы говорим: Бог, это ты сделал. Бог говорит: вы туда сами поплыли. Я говорил: не ешьте. Но если вы зовете ко мне, я в своей благости, я избавляю вас. Благость Божья ведет нас к покаянию. И наказание Божие, которое мы читаем в Евреям 10 главе и 12 главе, Евреям 12 глава, бьет же всякого сына, который принимает. Знаете, что это наказание? Это обличение. Это обличение. Он говорит тебе: здесь, дочь моя, ты неправильно обо мне думаешь. Ты неправильно о себе думаешь. Ты неправильно думаешь о других людях. Это обличение. Когда он приходит и в своей милости говорит: ты неправильно живешь, потому что неправильно думаешь. Это обличение, это Слово Божье, это истина, которая пронзает наше сердце, и мы говорим: прости. Аминь. Вы притихли. Давайте еще немножечко посмотрим. Здесь, на этом этапе мы постоянно должны извиняться, приносить жертвы за разные проступки на первом этапе. Здесь у нас наше мышление, послушайте, я прочитал фразу, она меня просто как хлыстом хлестанула. Наше мышление называется свинарник убогого мышления. Вот здесь, простите, я свинарник, я про блудного сына здесь, это свинарник убогого мышления. Мы обвиняем Бога в том, что Он не делал. Мы едим рожки, это свинарник убогого мышления. Уходи из свинарника. Не оставайся там. Здесь ты раб, ты христианин, но ты раб. Хорошо, здесь свинарник убогого мышления, здесь у нас мышление сына царя. Мышление сына царя. А что посредине? Я дитя Бога, я в семье Бога, но в семье не без урода. Вы знаете, да, с кем вы разговариваете, это я. Здесь на первом этапе ты раб, здесь ты работник. Работник. Здесь ты сын. Когда ты веришь в доброго, любящего папу. Аминь. Здесь ты испытываешь... Здесь для тебя служение Богу каторга. Каторга. Здесь служение Богу вечный труд без отдыха. Вечный труд. Служение Богу. Вечный труд. Вечный труд. А здесь служение Богу. Труд в покое. Труд в покое. Иисус не только Господин жатвы. Он и Господин субботы. И Он дает тебе время отдыха. Он покоит тебя на злачных пажитях. Здесь мы руководствуемся принципами, законами. Мы законники. Здесь мы заменяем общение с Ним на втором этапе, когда Бог нейтральный. Мы заменяем живые отношения с Ним теологическими знаниями. И чем больше я знаю, значит, тем я Богу угоднее, тем меньше проблем со мной произойдет. Но здесь происходит замена отношений с Богом богословскими знаниями. И от этого тоже люди устают, от этого бросают ходить в церковь. Проповеди превращаются в такую теологическую акробатику. Пастор такой раз извернулся: о, смотри, сайт-то, ух ты, как сиганул сегодня! Аллилуйя, тройной тулуп. Завернулся и... Замена теологическими знаниями отношений с Богом Отцом. А здесь, на этом этапе, когда мы верим, что Бог добрый, любящий, послушайте, здесь на первом месте стоит присутствие Бога, следование за присутствием и отношения с Ним. Послушайте, вот здесь, в этом месте, когда мы верим, я завершу уже мою мысль, проповедь. Когда мы верим, что Бог добрый, любящий, послушайте, это не означает, что все, мы надели розовые очки, я в домике, со мной ничего плохого не произойдет. Нам нужно научиться жить с тайной, с таким непониманием, с неразрешенной, как с тайной, почему со мной произошло вот то или то. Просто нужно научиться жить с этой тайной. Ничего ты не поделаешь. Есть тайны, есть вещи необъяснимые. Просто научиться жить с этой тайной. Я не знаю, почему это произошло, но я продолжаю верить, что Бог добрый, Бог любящий, Папа. Он улыбается, когда видит меня. Аллилуйя. Он смотрит на меня. Он радуется мне. Библия говорит, Софония, он ликует обо мне. Ликует, это старое славянское слово. Он радуется обо мне с танцами, с ликами, с танцами. Папа радуется. У меня есть дочь 16-летняя, она видит меня. День не виделись, сутки она видит меня такая. Она так вот на пятках прыгает. Папа, папа, папа, папочка, обними меня скорее. У нас была домашняя группа в этот понедельник. Мы общались, потом расходились в конце. И последняя пара уходит. А я настолько переполнен вот просто любовью Бога, вот просто восторгом всего. И я вот так вот прыгаю, так вот, они уходят, а я вот так вот прыгаю на пятках. Ну, не от того, что они уходят наконец-то, а потому что мне, ну, просто вот, ну. Аминь. Аллилуйя. Давайте склоним головы и помолимся. Хорошо. Аллилуйя. Господи, мы благодарим Тебя. Папа, спасибо, что мы на пути к Тебе. И Ты любишь нас, неважно на каком мы этапе, на какой мы фазе. Ты продолжаешь любить нас. Даже когда мы огорчаем Тебя, обвиняя Тебя в том, что Ты не делал. Папочка, Ты продолжаешь любить нас. Папа, мы просим Тебя, тех из нас, кто в этой фазе, когда мы смотрим на Тебя и думаем, что Ты будешь мстить нам за прошлые грехи, прости нас, Господь. Прости нам эту ложь. Боже, если мы перешли на второй этап, где Ты временами добрый, временами нет, что это Ты автор трудностей, несчастий. Прости нас, Господь. Прости, Боже. Помоги нам, Господи, принять эту истину, согласиться с ней, что Ты добрый. Как написано, 1 Иоанна 1:5, и вот благая весть, вот радостная весть, которую вы слышали. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Бог есть свет. Папочка, помоги нам верить и доверять Тебе, что Ты не искушаешься злом, что вещи непонятные, необъяснимые, плохие, которые происходили с нами, Папа, помоги нам верить, что это было не от Тебя, просто доверять Тебе и жить с этой тайной, с этой тайной, Боже, и в этой тайне, Господи, в этой неразрешимости продолжать славить Тебя за Твою благость, за Твою любовь, Папа. Аллилуйя. Мы любим Тебя, Господи. Мы любим Тебя. Давайте мы помолимся. У каждого индивидуально сейчас Папа хочет общаться. Любит, аллилуйя. Поэтому давайте мы спросим каждый в своем вслух. Спросим, Бог Отец, какую ложь о Тебе я верю. Прямо сейчас остановимся, не торопясь, и скажите, Бог Отец, покажи мне, в какую ложь о Тебе я верю. Знаете, у кого-то в голове мы помолились, Бог Отец, покажи, в какую ложь я Тебе верю. И у вас тут же мелькнула мысль, Бог не может мне говорить. Я не верю, что Бог со мной сейчас заговорит. Это ложь. Вы спросили, Бог Отец, в какую ложь я Тебе верю? И Бог сказал вам эту ложь. Ложь состоит в том, что ты не веришь, что Бог Отец может с тобой говорить. И что ты можешь Его слышать. Или что Он замечает тебя. Давайте попросим прощения. Отречемся от этой лжи и попросим Бога забрать ее. Она у каждого своя индивидуальная. Скажите, Бог Отец, прости меня, что я поверил в ложь, что Ты временами добрый, любящий, слушающий, а временами Ты отключаешься. Я не знаю, назовите свою ложь. У меня сейчас такая ложь пришла. Бог говорит, ты веришь в ложь, что я временами внимателен к Тебе, а временами я полностью равнодушен, не слышу, не внимаю Тебе. Господь, мы отрекаемся Папочка, мы отрекаемся от той лжи, в которой мы верили в Тебя. И самое главное, аллилуйя, скажите сейчас, Бог Отец, покажи мне истину. Покажи мне, какой Ты на самом деле и как Ты относишься ко мне. Попросите Его об этом. И Бог говорит, я всегда с тобой. И место Писания дает, говорит, мои очи обозревают всю землю, и я ищу те, чьи сердца открыты предо мной. И в это открытое сердце я прихожу. Я прихожу. Просто тебе нужно... Держи сердце открытым, Господь говорит. Я ищу возможности, я жду. Я как отец ждал блудного сына, вышел навстречу ему, ждал его. Бог говорит, я жду, я ищу, я в поиске. Все мои серверы работают, чтобы в поисковики, чье сердце открыто, к кому я сейчас могу прийти и ужинать, вечерить, общаться с ним, утереть слезу, утешить. Папа, возьми нас. Аллилуйя. Просто возьми нас. Переведи в этот период, чтобы мы доверяли тебе. Папочка, я прошу тебя, чтобы мы целиком и полностью доверились Тебе. Удали ложь, Папа. Удали этот яд из нашего сознания, что где-то Ты недобрый, где-то Ты равнодушный, а где-то Ты злой, мстящий. Господи, Папа, удали это из нашего сознания. Исцели нас. Приди, Дух Святой. Дух истины, Дух Святый, мы приглашаем Тебя, мы просим Тебя, приди. Приди. Папочка, мы любим Тебя. Папа, я прошу Тебя, Папа, я прошу, чтобы то, что я пережил, то, что произошло в моей жизни, Папа, чтобы это пришло в жизнь моих братьев, сестер. Папа, я прошу Тебя, Папа, об этом усыновлении. Папочка, я ощутил, я ощущаю себя у Тебя дома, на небе, принятым. Ты любишь меня. Ты хвалишься мной. Ты веришь в меня. Ты одарил меня. Папа, я прошу Тебя, что то, что Ты дал мне, Папочка, дай пережить, дай ощутить каждому человеку на этом месте. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Может еще, если вы помолились первый раз и никакой лжи не услышали, скажите, Бог Отец, скажи мне, в какую еще ложь я верю Тебе? Я слышу слово вилки, вилочки. Знаете, есть ложь, что Бог невнимателен к деталям твоей жизни, что Он не видит, но Он говорит, что я посчитал волосы на твоей голове, и вот брат свидетельствовал, даже вилки дал. Бог говорит, я внимателен, я замечаю эти детали. Я хочу, чтобы ты знал, что я замечаю, вижу, слышу, хочу, желаю, я рядом, чтобы быть добрым папой, обеспечителем, защитой, говорящим тебе, кто ты. Аллилуйя. Папочка, спасибо тебе. Последняя молитва. И у нас собрание закончится буквально через 5 минут, еще будут объявления, пожертвования. Но после этого служители церкви здесь выйдут, станут несколько человек. Это Марина, Саша, Володя, Юра, Таня, Дима, встанут впереди, и вы можете подойти к любому из них, когда собрание закончится, чтобы за вас помолились. Просто не спеша, не торопясь, помолились за вас, чтобы вы пережили Божью любовь, усыновление, потому что нужно время, нужно чуточку больше времени, чтобы пропитаться этим присутствием, Его любовью, и позвольте Духу Святому служить вас, служить вам. Если вы не торопитесь, останьтесь после собрания, мы за вас помолимся. Но сейчас одна молитва, молитва покаяния. Я хочу, чтобы те люди, которые не принимали Иисуса в свое сердце, и Бог не является вашим папой, вашим отцом, он гневливый, мстительный, и вообще, он не отец вам, но он хочет стать вашим отцом, он хочет принять вас. И как он примет вас? Через то, что вы покаетесь в своих грехах и пригласите Иисуса прийти в вашу жизнь, очистить от ваших грехов и стать вашим Господом. Давайте, пожалуйста, сейчас все склоним головы и произнесем эту молитву вместе с теми, кто первый раз ей молится, чтобы им было... Аллилуйя. легко молиться. Скажите так: Господь Иисус, я потерян. Я без любви. Я обманут. Я в грехе. Я никому и ничему не доверяю, потому что жизнь была жестокой ко мне. Но я верю в Евангелие, что Ты, Иисус Христос, есть Сын Божий, и Ты пришел умереть за меня, за мои грехи. Спасибо, Иисус, что Ты сделал это. Я прошу Тебя, войди в мое сердце сейчас. Очисти меня от всех моих грехов. Прости мне все плохое, о чем я думал, говорил или делал. Войди в мою жизнь. Убери обман. Убери пустоту. Убери жестокость. Принеси любовь. Возьми меня прямо сейчас к моему небесному Отцу, в Твою семью. Бог Отец, я благодарю Тебя, что теперь Ты мой любящий Папа, и я всегда могу доверять Тебе, Твоей благости, Твоей любви. Дай мне Духа Святого. Дух Святой, приди, сойди на меня. Я приглашаю Тебя, приди, Дух Святой, и дай мне пережить, дай мне постоянно принимать, ощущать, чувствовать любовь Бога Отца, изливаемую Тобой в мое сердце. Я принимаю эту любовь. Я создан для этой любви. Пусть ее будет много, и пусть она течет к другим людям. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.